«Позвольте вас угостить?» Она подняла голову. Перед ней стоял мужчина, лет 30 на вид, в темно-синей форменной тужурке, украшенной эмблемой какой-то авиакомпании. Земля замедлила вращение, и Мария почувствовала, будто отделяется от своей телесной оболочки и смотрит на себя со стороны. Умирая со стыда, но не в силах справиться с жарким румянцем, заливающим щеки, она кивнула, улыбнулась и поняла, что с этого мгновения жизнь ее изменилась необратимо. «Фруктовый коктейль, разговор, что вы здесь делаете? Холодно, не правда ли? Мне нравится эта музыка, хотя я предпочитаю Абба. А вы из Бразилии? Расскажите мне о своей стране. У вас там карнавал? Бразильянки все такие красивые?» Улыбнуться и поблагодарить за комплимент. Быть может, немного смутиться? Еще один танец, перехватить взгляд Милана, который чешет в затылке и показывает на часы. Аромат туалетной воды, придется привыкать к чужим незнакомым запахам. По крайней мере, к запаху туалетной воды. Они танцуют медленно, прильнув друг к другу. Еще один фруктовый коктейль, а время идет. Она взглядывает на часы. Летчик спрашивает, может быть, она кого-то ждет? Да, через час должна будет встретиться тут с друзьями. Он приглашает ее в отель. Отель, постель, 350 франков, душ. Летчик с интересом заметил, что раньше такого не пробовал. Нет, это не Мария. Это какое-то другое существо, вселившееся в ее бесчувственное тело, механически выполняющий некий ритуал. Роль сыграна. Милан все предусмотрел. Обо всем предупредил. Не сказал только, как надо прощаться с клиентом. Она говорит спасибо. Летчик потерял прежнее оживление и явно хочет спать. Хочется домой, но она пересиливает себя. Надо идти в бар, отдавать Милану 50 франков. И вот новый клиент. Еще один фруктовый коктейль. Вопросы о Бразилии, отель, душ. На этот раз без комментариев. Возвращение в бар, комиссионный хозяину. А он говорит, на сегодня свободно, клиентов мало. Она не берет такси, пешком проходит всю Бернскую улицу, поглядывая на клубы и бары, на витрины часовых магазинов, церковь на углу. Она закрыта, как всегда закрыта. Некому встретить ее взгляд. Все как всегда. Она идет по холодной улице, но не чувствует, что озябла. Она не плачет, не думает о том, сколько заработала. Она в некоем душевном оцепенении. Кажется, это называется в трансе. Есть люди, которые родились на свет, чтобы идти по жизни в одиночку. Это неплохо и нехорошо. Это жизнь. Мария из их числа. Запись в дневнике Марии, сделанная через неделю. Когда на следующий день я вернулась в Копакабану, на меня поглядели не без уважения. И я поняла, что многие девушки приходят на один вечер, а продолжать духу не хватает. Та, кто возвращается, становится для здешних союзницей, подругой, потому что доказала, она способна понять все трудности и причины, вернее сказать, отсутствие причин того, почему выбрала себе такую жизнь. Все мечтают, что вот придет кто-то и откроет в них истинную женщину, спутницу, возлюбленную, подругу, разбудит в них нежность и страсть. И все с первой же минуты новой встречи понимают, ничего этого не будет.